«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Русская вещь». Начиная с этого дня, наша программа будет выходить в 10 часов вечера по субботам в прямом эфире. И я приглашаю традиционно людей, которые интересуются нашей национальной философией, острыми проблемами актуальности, но в основном как бы осмысленными в такой в глобальной перспективе, настраивается на волну радиостанции Русской службы новостей каждую субботу в 10 часов вечера. Время замечательное, время отдыха. Ну, например, сегодня праздник, День города. Я всех поздравляю с этим праздником, москвичей. Я сам москвич, родился в Москве, мои родители москвичи. И, собственно говоря, мне кажется, не только для москвичей это огромный праздник, но и для всех россиян, для всех людей доброй воли. В связи с этим, я думаю, что наши радиослушатели вполне могут себе позволить налить. Сейчас нет поста, сейчас суббота, выходной день. Особенно те, кто не за рулем, и которым не надо никуда ехать, которые уже приехали. Располагайтесь поудобнее, и, как говорили в хорошие такие брежневские времена, да, дружок, присаживайся спокойно, отдохни, расслабься, налей и слушай программу «Русская вещь» и ее ведущего Александра Дугина. Сегодня мы будем говорить на тему нашего замечательного города. Мы будем говорить о Москве как идее. Я понимаю, что в 10 часов вечера, в субботу, в уикенд слушать философскую лекцию, наверное, мало кому захочется. Но есть люди, которые, в принципе, мыслят не банально, которые даже в праздник, например, вот придут к приятелю, сядут выпивать и начнут говорить о каких-то философских вещах. Вы скажете, что таких людей мало, в основном люди обсуждают машины, какие-то бытовые неурядицы или проблемы на работе, или девушки влюбленности. На самом деле вы правы, но только не русские люди. Русского человека даже простейшая какая-то бытовая перспектива все время грозит сорваться в метафизику, в бездны размышления. Мы все-таки очень мыслящий, очень духовный народ, и подчас даже вот простое наслаждение праздником, пляской, гуляниями, как нам сообщили по радио, тысячи людей сейчас гуляют по Москве замечательно, кто-то служит из них радио Русской службы новостей, которая становится одним из главных радио страны, особенно накануне выборов, и правильно делает. Так вот, настройтесь на нашу радиостанцию, веселитесь, наливайте, можете приплясывать. Я обещаю, постепенно я буду разнообразить свои программы в дальнейшем и музыкальными вставками. Я считаю, что на самом деле, когда люди, например, слушают сложные вещи, лекции, философские размышления, при этом приплясывают или подпрыгивают, то лучше усваивается. На самом деле, когда человек сидит спокойно, он дремлет, он послушает 5-10 про Москва как идея, о чем мы сегодня с вами, дорогие радиослушатели, будем говорить, о Москве, Третьем Риме, о том, какую роль играло Московское царство в русской истории. Если он в это время сидит, то где-то минут через 10 уже ждать, что он, если еще уютно, хорошо, он принял, он минут через 10 уже начинает тихонечко клониться в дремоту, и ему кажется, что он и так хорошо все понимает, и про Московское царство, в принципе, одобрительно, но соскальзывает в сон. Поэтому для того, чтобы встряхиваться, я предлагаю вот как бы инструкция к прослушиванию программы «Русской вещи». Вы слушаете эту программу? Вы минут 5 посидите, а минут на 6-й минуте, вот засеките время, сейчас как раз 22:07 на наших часах в студии, минут через 5 вы подпрыгиваете, включаете музычку негромко, чтобы не заглушали мои слова, и постарайтесь подвигаться, например, попрыгать несколько раз, или поплясать, сделать несколько потанго, ну, это же в зависимости, кто-то, может быть, лезгинку отмочит, кто-то в присядку пустится, но на самом деле, в любом случае, усваиваться будет лучше. Итак, Москва, чей день сегодня мы отмечаем, как идеи. Что такое Москва в нашей истории? На самом деле, Москва – это символ великой абсолютной России, символ нашего государства. Когда-то российская государственность первая сражалась вокруг первой нашей столицы, вокруг Киева. Тогда создалась первая наша государственность, мы призвали Рюрика, мы организовали наши гигантские пространства, наше богатство, наше, в первую очередь, духовное богатство нашего славянского народа, который жил свободно и счастливо на этой же самой территории, на этой земле. И Киев стал той скрепой, которая придало вот этому разнообразию славянских, некоторых даже не славянских, финно-угорских племен, придало некое единство. Мы осознали себя единым народом, единым государством, вскоре приняли святое крещение и стали носителями православной веры, оплотом и бастионом Христовой Церкви, народом, которому было завещено великое будущее и великая миссия. Еще наш митрополит Илларион Киевский, первый славянин на Киевской, на митрополитчей кафедре, до этого присылались только, и после этого присылались только из Греции митрополиты на Русь. Вот он как раз говорил о том, что славяне приняли крещение последними, то есть позднее других народов, но им суждено стать первыми. И вот с этой верой в миссию нашего народа, наше избранничество, избранничество в исповедании Христовой истины, мы были, приняли святое крещение в Киеве, и Киев для нас был и остается матерью городов русских, поскольку оттуда пошла наша национальная, духовная, народная история и религиозная история. Но после того, когда период, золотой период киевской государственности, период Владимира Мономаха, других великих князей киевских, которые рардели о единстве государства, прошел, началась усобица, резко упали связи в нашем русском киевском государстве. И закончилась вся эта раздробленность катастрофой татарского нашествия, монгольского нашествия. Тогда Русь не только не смогла оказать сопротивление мощной орде Чингисхана, но, по сути дела, находилась в плачевном состоянии, князья шли на князей, славяне на славян, русские на русских, и мы были в таком состоянии, что, конечно, не то что оказать монгольской армии не могли сопротивление, но и вообще сохранить свою государственность и сами не могли. И вот тогда судьбы двух частей русского народа, западной части и восточной части, в частности, те, которые были во Владимирском княжестве, в землях Вятичи и еще дальше, на восток, который, кстати, в свое время, одно время Андрей Боголюбский пытался князь сделать, Суздальский, Владимирско-Суздальский пытался сделать великокняжеским престолом, то есть еще до Москвы в этих землях, собственно говоря, над ними висела вот эта тень будущего избранничества, будущего столичного предназначения для всех русских земель, но после того, когда монголы пришли на Русь, естественно, наши судьбы вот Восточной Руси и Западной Руси разделились. Вначале мы попали под Орду все вместе. И Владимирско-Суздальская Русь, и Киевская Русь, и Галичина, Галицкая Русь, так называемая Червоная Русь. Но уже внутри Орды, когда мы были под Ордой, наши судьбы стали расходиться. Тогда-то, в период Золотой Орды, после такого распада империи Чингисхана на несколько частей, Восточная Русь оказалась в составе именно Золотой Орды. И тогда-то и берет начало процесс подъема нашего города, нашего дорогого, великого русского города Москвы. Тогда начало создаваться в рамках Орды Московское царство. А вот западные русские, которые остались в западных землях, они постепенно попали под влияние Киевско-Литовского княжества. Это тоже была очень интересная история. А на самом деле Киевско-Литовское княжество там в один период там преобладало православие, и литовцы были многие, принимали православие, и не такие уж они были окатоличенные вначале. Католичество вообще прибалтийские народы приняли позже. Но когда литовцы заключили с Речью Посполитой, с поляками, договор об объединении, создании польско-литовского княжества, тогда одним из условий была это католизация всего населения. И вот тут-то нашим западным братьям, частью, западной части нашего русского народа пришлось плохо, потому что мы попали не только под иноземное, но и под религиозное религиозная, под религиозную диктатуру католики вытравливали православие на западных землях просто огнем и мечом, считая это страшной ересью. Совершенно по-другому сложилась судьба Московского царства, то есть Москвы, нашего города. Мы были, оставались под Ордой, а Орда, помня заветы Чингисхана, отличалась веротерпимостью, предельной веротерпимостью. Очень интересно, что несмотря на то, что хан Узбек, хан Золотой Орды, принял ислам и сделал шариат, законы шариата фактически преобладающими в Золотой Орде, и традиция Чингисхана была гораздо, гораздо более древней. Чингисхан заповедовал своим последователям никогда силой не навязывать религиозные убеждения никому из подданных своей империи. И несмотря на то, что мы жили в исламском, по сути дела, довольно приличное время, в исламском государстве, поскольку это было не просто исламское государство, а исламское государство потомков Чингисхана, наследующих принципы и заветы Яссы, того закона, уложения, которое Чингисхан сделал основным базовым документом, таким заветом, белым заветом своей империи, конечно, наша участь была совершенно иной, чем, например, те народы, которые попали под арабские завоевания, от которых просто подверглись насильственной исламизации. Евразийский ислам — это совсем другая вещь, особенно который продолжал заветы Чингисхана. И русским, восточным русским повезло, жителям Владимирска, Суздальского княжества, в котором прижала вначале Москва, повезло, и мы оказались в ситуации, хотя и гнета политического у нас, и экономического гнета, конечно, прелесть оккупации – это вещь крайне относительная, но самое главное, религиозно и духовно мы под татарами репрессий на религиозной почве никогда не испытывали. Наш митрополит ездил в столицу Орды Сарай, и, кстати, Крутицкое подворье, где сейчас является резиденцией митрополита Ювеналия Достопочтенного, это память о том, что место пребывания митрополита Сарайского, который как раз был в ханской ставке Золотой Орды представителем и родителем за русских людей, которые были подданными долгое время Орды. И когда он возвращался в Москву, поднимающийся, то вот Крутицкое подворье как раз и было местом его пребывания, вот у митрополита Сарайского. Так вот, Москва стала подниматься внутри Орды и стала брать, не только давать Орде, но и многое брать. От Орды мы научились дорогам. Мы научились, вот слово даже, ямские наши улицы, ямские, первая, вторая, третья, Тверская, Ямская. Вот эти ямские улицы, они, это знаки той организации, которую принесли нам татары, поскольку ям, это была система службы связи и транспорта на огромной территории Северной Евразии, монголы организовали идеально действующую связь. Вот такие ямские станции, когда на этих станциях менялись лошадей, и почта, и, собственно говоря, протранспортировка людей при необходимости, воинов, а также каких-то срочных важных сообщений, она осуществлялась чуть ли не быстрее, чем сегодня. Особенно в советское время письма из Москвы в Подмосковье могли идти месяца три, на самом деле. Ну и сейчас иногда в перестройку они вообще не шли. Сейчас, правда, письма перестали писать и пользуются электронной почтой. Так вот, ямские службы — это то, что досталось нам от монгол. От монгол еще нам много чего досталось. От монголы и тюрки, которые тоже, кстати, тюрки, вот те, которых мы называем сегодня татарами, жители древней Булгарии, они тоже были в таком же положении, как и русские. Они были завоеваны. Татары, на самом-то деле, это одно из монголоидных племен, которые монголы гнали перед собой. Тоже, кстати, бывшие враждебным им. И сегодня, когда мы говорим татар, на самом деле мы называем так потомков древней Булгарии, которые точно так же, как и древние русские наши предки, были жертвами монгольских завоеваний. Ну, вписались в эту ситуацию, и мы в нее прекрасно вписались, и взяли оттуда самое лучшее, и татары, и русские. Фактически мы от монголов переняли завет империи, и Москва, которая стала подниматься как центр Восточной Руси, находившейся в пространстве Орды, стала этим имперским городом. По сути дела, находясь под властью татар, мы перенимали у них навык господства, навык власти, навык управления бескрайними территориями Северной Евразии. И когда, в свою очередь, Золотая Орда стала распадаться, мы вначале перестали платить ей дань, Московское царство, наш город, а потом понемножечку стали восстанавливать империю Чингисхана, по крайней мере, Золотую Орду, только не с востока на запад, а с запада на восток. Итак, Москва, которая была на периферии русского мира, восточной Руси и Владимирско-Суздальского княжества в древности, в киевский период, она постепенно стала подниматься. И поднималась она как идея. Это очень важно. Наш город не просто замечательное место жизни, не просто исторический памятник, это еще идея. Вот на этом давайте, дорогие радиослушатели, остановимся, сконцентрируем наше внимание. Москва – это не просто город, Москва – это миссия, Москва – это призвание, Москва – это доктрина, Москва – это философия. И не случайно, об этом мы поговорим несколько позже, появилось такое выражение «Москва – Третий Рим». О религиозном, историко-философском, даже мистическом и геополитическом значении этой концепции я вам расскажу позже, но самое важное, что для нас понять сейчас, что Москва, поднимаясь внутри Орды, она поднималась не просто за освобождение от Орды к возврату до ордынским временам. На самом деле мы очень много взяли от монголов, и самое главное, мы взяли от них эстафету империи. Москва попала под Орду как национальное раздробленное феодальное государство, а выходило из Орды уже империи с особым светом, с особыми лучами этого удивительного понятия империи. Русская вещь Александра Дугина. Русская вещь Александра Дугина. Вы снова слушаете программу «Русская вещь». Мы говорим о Москве как учении, о Москве как идее, о роли и месте Москвы в нашей национальной истории. Мы говорили. Конечно, можно теперь, я думаю, что все поёжились, время сделать некоторую такую внутреннюю, программа будет продолжаться еще до конца, есть время, внутреннюю паузу, могут поднять тост, или люди, я думаю, как бы сказать, слегка, как я советовал в начале программы, что лучше слушать мои тексты, периодически осуществляя какое-нибудь веселые движения, подпрыгивая или подскакивая, или просто пританцовывая, ну, по крайней мере, встаньте со стула, пройдите, обойдите его по солонь, по часовой стрелке, и садитесь опять. Можете позвонить даже, если кому не спится, кто гладит собаку, или, может быть, одинокий инженер, интеллигент сейчас не гуляет, например, в парках, или не проводит время со своей семьей. Набирайте тогда телефон смело 742-90-42 и 956-17-41 956-17-41. Выскажите ваше мнение. Может быть, кто-то хочет кому-то передать привет из москвичей, кто-то признаться в любви им или в любви к нашему городу, или сообщить другим о своей готовности и быть в дальнейшем достойным сыном своей родины, тем более, что жить в такой стране, приезжать к такому народу и праздновать день такого города, на самом деле должно, вот исходя из всего, что я вам рассказал, о Москве как идее, Москве как философии, Москве как миссии, Москве как теории, Москве как завета. О завете, конечно, это очень и очень почетно. Можно что еще сказать относительно Москвы? Каждый русский город отличный и замечательный, но в этой диалектике трех столиц – Киев, Москва и Санкт-Петербург – существует очень тоже интересная связь. Киев – это домосковский, доимперский город. Это столица, которая представляла собой только еще обещание будущего. А в Москве мы полностью раскрылись и развились. А вот в Санкт-Петербурге мы двинулись куда-то не туда. Вот смотрите, как итальянских архитекторов, которые участвовали в строительстве Кремля, как с ними обошлись. Позвали итальянцев, сказали: дорогие итальянцы, вы, наверное, хорошие архитекторы, но вы все равно пришли из сомнительных стран. Давайте вы проникнетесь нашим духом и построите, что нам надо. Сотворите-ка нам произведение искусств, воспевающих величие, самобытности и своеобразия русского духа. «Bene, bene», ответили итальянские архитекторы и построили великие, великие архитектурные шедевры Кремля. Несмотря на то, что они были итальянцами, что там очень много возвышенностей, тонкостей, на самом деле они были как технический инструмент для воплощения в камне, в образах и в формах нашего национального русского православного духа. И совершенно другая ситуация в Санкт-Петербурге. Туда, опять же, пригласили итальянцев, или не только итальянцев, и сказали: научите нас, идиотов, искусству архитектуры, не могли бы вы нам построить то, что нас облагородит, привлечет к общечеловеческим ценностям, откроет нам окно в Европу. Питер красивый город, но это город, который, это анти-Москва. Если в Москве мы поднимались, в Питере мы уже, по сути дела, двигаясь в Европу, мы двигались к закату, своему собственному закату. Тот, кто двигается на запад, двигается на закат, двигается к собственному концу. И вот это перенесение столицы в Санкт-Петербург в эту в западную столицу, ближе к Европе, на самом деле было серьезнейшим ударом по нашей национальной религиозной идентичности, по нашей миссии, по Москве как философии, и по большому счету ничего хорошему не привело. Поэтому в каком-то смысле тот факт, что столицей сейчас является Москва, это действительно провиденциально, так просто не бывает. У нас есть звонок, нам позвонил Марат. Марат, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Марат. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что надо нацеливать народ не на самолюбование вот собственным там прошлым, а нацеливать на работу с утра до вечера, как это передовые страны делали и добились успехов? Потому что если мы сейчас с этого не будем делать, то нас просто китайцы или там какие-то еще другие более быстро развивающиеся нации заставят это делать. Да, и Россия просто погибнет. Да, благодарю вас, Марат. Ну, во-первых, меньше всего в идее «Москва, Третий Рим» и в любви и гордости за свой город, за свою культуру, меньше всего есть, на мой взгляд, самодовольство. Вот уж кого-кого самодовольству, ну, не надо отучать, это русских людей. Мы все очень скромные, наш народ, как правило, наоборот, недооценивает себя. Мы все время говорим: да нет, вот давайте посмотрим, как другие, как вы, даже вы, Марат, тут говорите, другие высокоразвитые страны. Мы одна из самых развитых со всех точек зрения цивилизации. Наша культура является небесно высокой по сравнению с европейской культурой. То, что написал Достоевский, эту музыку, которую писали Чайковский или Мусоргский, но это действительно где-то за пределом человеческих норм. И мы создали колоссальные технические произведения, великие города, мы освоили полмира, мы помогали полмиру, и мы после этого еще киваем на какие-то сомнительные там высокоразвитые страны, которые работают с утра до вечера. Ну, пусть работают, на самом деле. Русский человек, знаете, он умеет работать лучше в 100 раз, но он не любит работать. Или любит, но иногда. Или любит, когда ему хочется. Вот смотрите, как раньше выходили мужики, как выйдут, там, крякнут и поле скосили. Казалось бы, ну, невозможно поле скосить такое. А потом уже праздник начинается. И длится этот праздник, и длится, и, казалось бы, к концу. И пока не надоест русскому человеку праздновать, пока не кончится период праздников, то он за косу опять не берется, что бы ни произошло. Мы очень широкий народ, и мы способны даже линию своей, даже которая, кстати, наша созерцательность, вот частью лень, конечно, наша отрицательная черта, а частью положительная, потому что мы смотрим и думаем: зачем вот я пойду, буду работать целый день, что я и так хорошо сидим. Вот хорошо сидим, когда русский человек говорит, он уже очень много в это вкладывает, ну, пойдет он заработать, ну, будет еще лучше сидеть, ну, куда уж лучше, когда и так хорошо, будет у него там на $1000 больше, что он в Турцию пойдет, уже все объездили, Турция, все понятно, Египет, понятно, Тунис, понятно. На самом деле это какие-то советские предрассудки, поздние советские, когда был железный занавес, нам казалось, что там хорошо, у нас плохо, что где-то работают все, а мы, мол, ничего не делаем. Мы тоже работаем. Мы работаем, трудимся, но когда у нас праздник сейчас, какая работа? Сейчас день города, мы вышли на гуляние, мы празднуем, мы говорим тосты, мы вспоминаем нашу историю, мы гордимся сами собой. Причем здесь покаяние или работа? Вот придет понедельник, тогда мы нехотя поплетемся работать. Но и на самом деле, что же в этой труд, кстати, считался в религиозном сознании наказанием? Ну, понятно, что наказание надо нести, надо трудиться. Хорошо, надо, потому что без этого невозможно. Трудом и потом, после изгнания из рая Адам зарабатывает себе на жизнь. Ну и очень плохо, что так получилось. Напрасно надо было в раю, как бы сказать, оставаться, и не было бы этого идиотского и тяжелого труда. На самом деле, чем мы хвалимся? Что работают с утра до вечера, они вот что-то собирают, что-то энергию тратят, это американцы, а толку никакого. Ну, чуть получше живут. У нас вот сейчас она нефть еще там на $10 поднимется, и мы будем просто так же жить, если не лучше, и ничего делать не будем просто. Потому что природа, ну, как силы жизни, силы бытия создают богатство. На самом деле, я считаю, что вот это какая-то ложная теория, что она к дарвинизму попахивает, что человека создал труд. На самом деле, человека создал Бог. И если человек верит в Бога, то значит, он все получит. Как сказано, в Евангелии сказано, вот что вы печетесь там каждый день о том, что где взять кусок хлеба. Вот смотрите, птицы небесные не сеют, не пашут, а все им Господь на пропитание дает. Вот все, что нам дало в жизни, это не наш труд, на самом деле, это Господь нам дал, землю дал, Москву нам дал, русским нас сделал, нефть дал нам, газ дал, все дал. И мы еще жалуемся и киваем на какие-то высокоразвитые страны. Лучше на культуру обращать внимание, больше любить и изучать нашу собственную историю и больше быть верными нашему предназначению, достойно, гордо и чисто нести высокое звание русского человека. У нас есть телефон Дмитрий, пожалуйста. Дмитрий. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к словам апостола Павла, который сказал: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Ведь Бог есть любовь». Правильно. И тогда история церкви имеет абсолютно пустые значения. Почему? Потому что Бог не в рукотворных храмах живет, а в душе. Да. Без церкви нет спасения, Бог живет в душе. Без церкви только душа человека тоже формируется церковью, формируется народом, формируется культурой. Самой по себе души нет. Хотя Бог может призвать каждого, и Бог свободен творить чудеса. Но на самом деле для нас Бог познается только в церкви. Без церкви нет спасения, без православной церкви нет спасения, а другие церкви, может быть, они есть, мы их не знаем, это пусть специалисты из отдела внешних церковных отношений с ними разбираются. Наша передача подошла к концу. Слушайте нас в субботу в 10 часов на русской службе новостей или заходите на мой сайт dugin.ru, там все написано. Всего доброго. Каждый четверг днем с 4 до 5. С повтором в субботу в 11 вечера. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. Русская вещь. На русской службе новостей. Что Москва стала восставать, восходить к своему зениту, появляться и укрепляться в нашей национальной истории как империя. Москва и империя в нашей национальной контексте, в нашей истории – это синонимы. Когда мы говорим «Москва», мы понимаем сразу «большая Россия», «великая Россия». Случайно жители вот этой Восточной Руси стали называться «великороссами». Когда-то просто это были вятичи и потомки других славянских племен, которые двигались к востоку и колонизировали восточные земли как раз с запада, с Киевской Руси, и с севера, с Новгородской Руси. Но постепенно, именно в период существования в рамках Орды, когда мы перенимали некий гигантский масштаб ордынского геополитического имперостроительства, мы стали называться, все вот эти восточные русские, стали называться великороссами. Действительно, потому что не просто это была Великая Россия, поскольку она большая, огромная, но еще потому, что Москва была центром, традиционно остается центром именно великороссской цивилизации или великороссской идеи. Кто такие великороссы? Ну, помимо чисто географического и чисто этнического даже названия, это восточные русские, в отличие, например, от белорусов и малороссов, которые, в общем, тогда, в тот период, находились в политическом подчинении польско-литовского государства, потом, конечно, часть попала под Австро-Венгрию, но, во всяком случае, что принципиально, они находились под серьезным влиянием западно-христианской католической цивилизации, которая рассматривала их православную идентичность, а и малороссы, то есть предки нынешних украинцев и сами украинцы, и белорусы в подавляющем большинстве своем были православными, такие же, как мы, великороссы. Другое дело, что под этим давлением, подчас под насильственным бременем оккупационных польско-литовских режимов и диктатур, с православием велась системная борьба. Системная борьба, которая некоторых нестойких, слабым духом людей, в общем, подвигала на то, чтобы они становились католиками, отрекались от своей истинной православной веры, переходили в западническую, латинскую, как тогда говорили, ересь, или как компромисс в униатство. Униатство возникло как специальное стремление закабалить православных малороссов, в меньшей степени белорусов, для того, чтобы сохранить им обряд, но чтобы они признали при этом власть папы, то есть то, что с точки зрения православного учения является ересью. Склонялись в ересь, стремясь, чтобы они отказались от своей православной идентичности. Так вот, великороссы, в отличие от малороссов и белорусов, осознавались они только как этнос, но еще как носители вот этой имперской миссии. И тогда-то, когда возникает очень интересный момент, в 1452 году, то есть в конце, во второй половине 15 века, происходит два фундаментальных исторических события, которые на нас, москвичей, для нас, русских людей, сыграли вообще главное значение, главную роль в нашей истории. Вот этот конец 15 века, 1452-56, там, 80-е годы, это было для нас поворотной точкой истории. Два события фундаментальнейших для Москвы происходят в это время. Падает Константинополь. Турки-сельджуки завоевывают Константинополь, и заканчивается существование Византийской империи. Как бы то ни было, Русь до этого момента всегда считала себя духовной провинцией Византии. Византийский император и византийский патриарх, царьградский патриарх, были для нас абсолютными авторитетами. В религиозной сфере митрополиты на Русь присылались до последнего момента из Царьграда, и мы, конечно, были зависимой духовной провинцией Византии. Мы были византистами, но византийцами в каком-то смысле, в духовном, культурном смысле, но, в общем, отдаленными большими пространствами и, тем не менее, такими периферийными византистами. Но перед тем, как пасть, происходит еще очень важное событие. Назначенные в Москву, поставленные митрополит Исидор, направленный из Византии по обычаям того времени, он посетил Флорентийский собор, где византийцы отчаянно пытались получить помощь против наступающих, теснящих их турок от Западной Европы и от Папы Римского, от католиков. Тогда они пошли на самом деле очень странный и губительный, в общем, для них шаг на Флорентийскую унию. Они решили признать вот это главенство Папы Римского, отказавшись от всей традиции того, что составляло православную идентичность. То есть, по сути дела, они духовно разменяли свой византизм, свою сущность, свою идентичность, свою религиозность, свою культуру на вот эту мнимую помощь Запада. Чем это кончилось, мы знаем. Запад в критический момент никого не послал. На Западе живут предатели, люди совершенно другой культуры. Они нас, православных людей, ни в грош не ставят, считают еретиками уже там больше тысячелетия еще, начиная с 8 века после такого незаконного коронования Карла Великого, помазывания его якобы в императора Западной Римской империи. С тех пор, на самом деле, наши пути разошлись, а после уже взаимно великой схизмы, так называемой, 1054 года, уж и совсем подавно нам с этими друзьями делать нечего. Поэтому с Запада одно несчастье к нам приходит, ко всем православным, русским и византийским, греческим людям. Давно бы пора это осознать. Но не осознали этого византийский император и даже византийский патриарх, и закономерно, не получив помощи от Запада, но только полностью предав и продав свою православную идентичность, греки исчезли, как Византийская империя. Это печальное событие, это фактически означало конец света. для православного мира. Но что происходит? Да, и вот и митрополит Исидор, назначенный патриархом, приезжает в Москву и начинает склонять наш русский народ к принятию унии. Но русский народ впервые, никогда не ставил под сомнение святость и правоту патриаршего престола в Константинополе, всегда подчинялся ему в духовном смысле. Вдруг первый раз в истории, вдруг русские говорят: «Нет, пошел вон, собака», сказали они митрополиту Исидору, бросили его в тюрьму. Почему? Потому что мы готовы терпеть все, сказали русские люди, московские люди, наши с вами предки, великороссы, но только не отступление от веры. Никогда не поклонимся западным латинским еретикам, никогда не предадим свою веру, что бы там ни было, даже если нас завоюют, даже если нас победят. От веры мы не откажемся никогда, верой Христовой стоим, в православную церковь верим, и с этого нас никто никогда не сдвинет. Ну, правда, люди были очень русские, гуманные. Вместо того, чтобы посадить Исидора митрополита на кол, они его отпустили, дали ему возможность сбежать с миром из нашей страны. Но после этого Русь начинает осознавать себя последним оплотом православия. Пала Византия, пала и политически, и военным образом, и духовно через Флорентийскую унию, и по большому счету остались только мы. И тут происходит второе важнейшее событие, которое определило вот эту московскую идеологию, московскую миссию в нашей истории. И тут падает Орда. Пала Византия и пала Золотая Орда. Мы туда перестали вначале посылать налоги, дань, потом уже стали, как бы, периодически, кстати, нас за это наказывали, ничего, не так уж мы и, как бы, быстро освободились. Периодически крымские татары совершали набеги, палили Москву даже. Вот остатки Орды были очень, очень сильны еще, но, тем не менее, Москва уже в тот момент, в концу 15 века, начинает понимать, что никто ей больше свободы и ее свободы не грозит, никто ей больше не указ. Мы сами теперь себе господа. И вот с тех пор, с 15 века, Москва стала символом абсолютной независимости, великой имперской миссии, утверждения нашей религиозной национальной истины. И никто эти 500 лет, полтысячелетия, уже не замахивается даже на нас. А когда замахивается, как Наполеон, Гитлер, разные перестройщики, реформаторы уходят побитым и оплеванным. Мы как стояли на своем, так и стоим. Мы русские православные люди, это наше русское православное государство, и ничего из этого мы никому не дадим. Если у нас помутняется сознание, так это наше сознание, и мы сами будем с ним разбираться. Если мы падаем, так это наше падение. Если мы грешим, так это наш русский грех, и с ним мы будем разбираться сами, нашей русской святостью, а не какими-то заморскими фокусниками, проповедниками и доброжелателями, или фондами, или с надзирателями за правами человека. Наши права, вот мы с ними поступаем, как хотим. Хотим, нарушаем, хотим, соблюдаем. Вот 500 лет нам никто с тех пор не указ. И 500 лет Москва является символом этого абсолютного политического, исторического, национального, духовного и культурного достоинства русского человека. Тогда-то осознаваешь, что Москва оказалась совершенно в новых условиях. Она становится последним пределом православия после падения Византии, оплотом православия, и она остается последним независимым политическим православным государством. Вы знаете, дело в том, что в православной религии, в православной вере государство имеет огромное значение, гораздо большее, чем, например, в Западной Европе и в католическом контексте. Поскольку для нас империя – это то, о чем писал святой апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. Это катехон. Катехон – это удерживающий по-гречески. Пока стоит катехон, пока стоит удерживающий, который толковался, например, Иоанном Златоустом, великим просветителем и патриархом царьградским, великим идеологом и подвижником святым православия, толковался как империя. Пока стоит империя, царство Антихриста не наступит, сын погибели не придет в мир. Так вот, учение о православной империи, о православном царстве, это не просто политическая организация православия, это некая форма такой политической организации, которая имеет мистический смысл, духовный смысл, миссию, призвание. Пока стоит православное независимое государство, антихрист в мир не приходит. И вдруг, представляете, русские люди, русский человек, например, старец, например, монах, например, псковский, например, по имени Филофей, он осознает себя в конце 15 века вот в этой уникальной ситуации. Он видит, что империя пала, должен начаться конец света, но нет, православие еще стоит, и царство русское поднимается, московское царство, наше с вами, друзья мои, царство поднимается из вот, руин Золотой Орды. И что же тогда осознает в видении, в духовном, в родении, в мышлении, в созерцании, в молитве старец Филофей? Он начинает понимать, что что-то в мире произошло, что-то изменилось в священной истории, и теперь в центре мира стоит не Византия, не Рим, не Иерусалим, а стоит Москва, центр всего православного мира, а для православного человека только православный мир – это мир, а то, что не православный, это уже не мир, а некая периферия царства демонов, царства гогов и магогов. Так вот, все, вся история мира, которая в свое время воплотилась в священном богоизбранном еврейском народе, потом перешла на всех православных христиан после прихода Господа нашего Иисуса Христа, Спаса, и потом от нее стали, от церкви, Святой Церкви, стали отпадать сухие ветви в виде латинства и других ересей богомерзких, и православие стало оплотом вот этой священной истории, и когда Византия пала, то эта миссия перешла на Москву, Третий Рим. Таким образом, когда мы говорим «Москва, Третий Рим», мы не просто кичимся, мы не просто говорим о том, что мы любим свою страну или там, мы любим свой город. Третий Рим – это духовная эсхатологическая доктрина, это учение о конце света, который не приходит только потому, что стоит Москва, потому что Москва – это православный город и центр свободного, независимого, самостоятельного политического организма. На самом деле, вдумайтесь в этот смысл, который, собственно говоря, и описал в своем послании старец Филофей Псковский. Москва – это Третий Рим. Он объясняет священную историю так. Два Рима пали. Первый Рим – это был Рим, кстати, не христианский, а Рим дохристианский. Это Рим священной империи, которая стала колыбелью, вместилищем христианства. Вот этот первый Рим пал. Второй пал, кстати, носителями Аполлинариевой ереси, он говорит, как раз католицизм, он рассматривает как Фидек Филофей, как причина падения Первого Рима. Второй Рима пал, это был Новый Рим, Константинополь, центр Византийской империи, потому что, как пишет старец Филофей, его огоряне-внуцы, то есть тюрки по древнему представлению, древней этнологии, Аскарбипосикоша, то есть его порубили мечами, а третий стоит, а четвертому не быть. И третий Рим – это Москва, это наш город, день которого мы сегодня празднуем. И это не просто город, это то, по сути, из этой доктрины, из этой теории, православной теории, священной теории времени, истории, из этого этот город – то, что препятствует приходу в мир Антихриста. Вообще, представьте на секунду, в каком городе мы живем, праздник чего мы с вами отмечаем, где мы сегодня танцуем, подпрыгиваем, наливаем, закусываем, во имя чего, что это такое? На самом деле это не просто мегаполис, не просто административный центр, здесь не просто люди зарабатывают больше или там торгуют нефтью, здесь какие-то органы политические и административные расположены. Нет, мы живем в центре идеи, мы живем в точке, в фокусе, в кристалле, где проходят самые глубокие напряжения, самые глубокие токи всемирной истории. Этот город, это государство, этот народ, русский богоизбранный народ, наше государство, наша держава, наш город, наша столица, это то, наша православная, русская православная церковь, это то, что препятствует приходу в мир Антихриста. Вот такое, такой у нас город и такой у нас праздник.